Часы на приборной доске автомобиля показывали половину второго ночи. Еще 10 минут. Нет, 15 минут она подождет в машине и еще раз соберет и успокоит мысли, а потом начнет действовать. Красный «Пежо» был припаркован в темном переулке. Метрах в 150 впереди темнело огромное здание медицинского центра «Данка», а чуть дальше проносились по набережной огни редких машин. Капли частого мелкого дождя мелькали в неярком свете фар, словно бесконечный рой прозрачных ночных насекомых. Алина положила руки на руль и мысленно прошлась по всем пунктам плана, который составила за эти два дня. Итак, на сегодня есть одно открытое уголовное дело о гибели в начале августа девушки-телохранителя, в рамках которого Кобот получал постановление об эксгумации. Заключение по исследованию останков составлено Алиной и совершенно адекватно отражает действительность. Ведь Кобот сам хотел настоящую экспертизу и реальных результатов. Это заключение Алина завтра же отправит тому следователю, который подписал постановление, а копия уйдет в Следственный комитет. Туда же она отправит материалы по вскрытию другого тела, которое до сих пор хранится в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы. Это заключение тоже подготовлено для Кобота, сделано Алиной и содержит описание признаков насильственной смерти: разрез на горле, разрубленная грудная клетка, травмы лица. Кроме того, за вчерашний день она закончила исследование тела несчастной Алисы Пожарской. И хотя на этот раз убийца не успел довести свое дело до конца, разрез на горле и обескровленный труп полностью соответствуют признакам других совершенных ранее убийств. К тому же на месте совершения последнего злодеяния было полно свидетелей, сотрудников полиции, следователей, санитаров, которые, несомненно, видели жертву насилия, а не какого-то мифического нападения собак. Три экспертных заключения, отправленных в Следственный комитет по трем однотипным убийствам, это повод для расследования такого масштаба и на таком уровне, что ни Кобот, ни тот, кто за ним стоит, не смогут больше скрывать страшную правду о маньяке, орудующем в Петербурге с начала весны, жертвами которого стали уже 10 человек. Кроме того, Алина решила еще немного подстраховаться и передать все имеющиеся у нее материалы в прокуратуру. А если вдруг результат все-таки будет недостаточным? Что ж, есть еще и журналисты, для которых у нее найдется по-настоящему сенсационный материал. Все это она должна была сделать еще раньше, 2 недели назад, когда впервые увидела такие страшно знакомые раны на теле убитой девушки-бармена. Ну или минимум на неделю позже, завершив исследование 2 других тел. И если бы не Гронский с его загадочными намеками, мистическими теориями и странными просьбами, она бы давно уже поступила именно так, и 2 дня назад ей не пришлось бы видеть, как очередной удар ножа зловещего убийцы оборвал еще одну жизнь. Да, Гронский. Она решила, что обязательно позвонит ему, когда все закончится, и расскажет, что сделала и чего добилась. Вообще, с желанием позвонить ему она боролась все эти 2 дня. Ей хотелось извиниться за резкие слова, которые наговорила ему тогда во дворе, и хотя сама Алина никогда не призналась бы себе в этом, она была бы не прочь посоветоваться с ним в отношении своих планов. Нет, конечно, что бы ни сказал Гронский, она бы не отступила от задуманного, но все же он каким-то немыслимым образом узнал, кто окажется следующей жертвой убийцы. Был прав, когда посоветовал ей принять предложение Кобота и внедриться в его медицинский центр. Здесь действительно было что-то неладно. И это неладное имело прямое отношение к таинственным убийствам. А еще именно Гронский связал вместе древний алхимический трактат и ритуалы красной магии с тем, как были убиты несчастные девушки, а легендарный ассиратум со странным в своей безупречности здоровьем пациентов Данка. И на настоящий момент это было единственным объяснением всего происходящего, пусть даже такое объяснение Алина ни при каких обстоятельствах не готова была принять. Но сегодня она сама выяснит, если не все, то очень-очень многое из того, что еще было непонятным. Вот тогда можно будет звонить Гронскому. И с извинениями, и с рассказами. Впрочем, в плане своей победоносной кампании Алина видела один небольшой изъян. Существовала вероятность, что Коботу удастся уйти от наказания. В конце концов, все фальшивые заключения судебно-медицинской экспертизы были подписаны Эдипом и Мампорией, которые, конечно, могут свидетельствовать против своего шефа, но могут и промолчать, сославшись на собственные ошибки и признавшись в полной некомпетентности. Расследование пойдет обычным порядком, а подозреваемый номер один, виновный в сокрытии всех этих убийств, останется вне поля зрения следователей. Был только один надежный способ не дать Коботу уйти от ответственности. Раздобыть серьезные, неопровержимые улики, которые связывали бы его и Данка со всей этой кровавой вакханалией. Алина была практически уверена в том, что если такие улики имеются, то искать их следует в закрытой зоне медицинского центра. Туда она и собиралась проникнуть сегодня ночью. Это будет последним, но очень важным штрихом к общей картине, которую она с удовольствием передаст в дар следственным органам. Алина еще раз взглянула на часы. Без 22. Все, пора. Она глубоко вздохнула, завела двигатель и рванула машину с места, набирая скорость на коротком отрезке до набережной. Маленький автомобиль влетел в черно-белое поле зрения камер наблюдения и резко остановился в туче водяных брызг прямо у входа. Алина заглушила двигатель, достала телефон, прижала его к уху и, сделав озабоченное лицо, выскочила из машины. Тяжелые двустворчатые двери медицинского центра были закрыты. Она нажала на кнопку звонка, подождала пару секунд и снова надавила. Раз, другой, третий, создавая впечатление тревожной спешки. Раздался негромкий щелчок. Дверь открылась. Алина ворвалась внутрь и стала почти бегом подниматься по лестнице к посту охраны, нарочито громко говоря в телефон. «Все, я уже здесь, Даниил Ильич. Вот буквально поднимаюсь по лестнице. Да, да, Даниил Ильич, я доехала за 10 минут, как могла. Да, я все поняла, не волнуйтесь. Все будет сделано и подготовлено. Когда приедет клиент?» «Все, поняла, принято, я справлюсь». Охранник вышел из своей будки и настороженно уставился на Алину. За его спиной тускло мерцал экран маленького телевизора и лежал на столе раскрытый журнал со сканвордами. Алина отодвинула трубку от уха и быстро проговорила. «Мастер-ключ от всех дверей и закрытой зоны прямо сейчас». В глазах охранника метнулось беспокойство. Он посмотрел на Алину и мотнул головой. «Нужно разрешение?» «У меня не разрешение, у меня личное распоряжение шефа. Ключ давайте быстро!» Охранник набычился и не сдвинулся с места. «Нужно, чтобы Даниил Ильич сам подтвердил, иначе нельзя». Алина сделала непроницаемо холодное лицо, отступила на шаг и с ледяной ненавистью, глядя охраннику в глаза, сказала в телефон. «Даниил Ильич, все отменяется. Я сама сообщу клиенту, что он может не приезжать. Почему? Потому что охрана отказывается выполнять ваше распоряжение». «Как вас зовут?» – требовательно спросила она у упрямого стража. «Георгий», – ответил охранник и переступил с ноги на ногу. «Да, все верно, Георгий. Тот самый, который рассказал Эдипу про ночной визит вора в законе, ставшего потом пациентом Данка». Алина специально узнала, что именно он будет дежурить сегодня, в ночь с пятницы на субботу. «Даниил Ильич, охранник по имени Георгий отменил визит вашего клиента и требует, чтобы вы лично сюда прибыли и с ним пообщались». Алина отодвинула трубку от уха и слегка поморщилась, словно не в силах выдержать дикого крика и потока брани, несущегося из динамика. Потом протянула телефон переминающемуся у своей будки Георгию и, глядя ему в глаза, спросила: «Есть желание поговорить лично?» Настал момент истины. Если сейчас охранник возьмет ее телефон и услышит там тишину, ей придется отступить ни с чем. Неизвестно, каких трудов потом будет стоить убедить следствие провести обыск в Данка, в котором к этому моменту уже будут уничтожены все возможные свидетельства преступной деятельности, если они там имелись. Георгий посмотрел на телефон, на Алину, продолжавшую сверлить его яростным взглядом, повернулся и молча полез за ключом. «Даниил Ильич», — сказала Алина в трубку звенящим голосом, — «проблема улажена. Ключ у меня, все подготовлю». «Да, все. Не волнуйтесь, Даниил Ильич. Да, позвоню, как только закончим». Алина дрожащей рукой убрала телефон в нагрудный карман и выдохнула. Охранник Георгий протянул ей пластиковый ключ-карту. «Распишитесь». Он подвинул Алине журнал, и она вывела свою фамилию и поставила торопливый корявый росчерк. «Там от закрытой зоны еще механический ключ. Он у Даниила Ильича в кабинете». «Знаю», — рявкнула Алина. Пальцы сомкнулись на теплой пластиковой поверхности карты. «Только я с вами пойду», — сказал Георгий, упрямо нагнув голову. Он был похож на выпоротого, но не смирившегося с поражением школьного двоечника. «Вы что, не поняли?» Алина постаралась довести градус бешенства в своем голосе до максимального накала. «Мне как еще объяснить? Через 20 минут тут будут люди, клиент на носилках, кто им дверь откроет? Подготовьте все для встречи, вызовите помощь, если нужно, и оставайтесь здесь». Не дожидаясь ответа, Алина с неистово бьющимся сердцем быстро стала подниматься вверх по лестнице, качая головой и что-то негодующе бормоча себе под нос. Охранник провожал ее угрюмым взглядом. Огромное пространство вестибюля было наполнено гулкой пустой тишиной. В полумраке светились редкие лампочки дежурного освещения. Алина быстро поднялась на четвертый этаж и открыла дверь в длинный коридор, обитый деревянными панелями. И так у нее есть 20 минут, если, конечно, охранник Георгий прямо сейчас не набирает номер мобильного телефона Кобота. В этом случае могут возникнуть такие осложнения, что лучше о них не думать. Толстые ковры глушили звук ее торопливых шагов. Алина прошла мимо пустого зала переговоров, мельком взглянув на стоящие вокруг длинного стола стулья, словно собравшиеся на ночное заседание неведомого тайного общества. Быстро миновала приемную и открыла дверь в кабинет Кобота. Даже ночью тут стояла та же странная душная жара, которая так удивила ее в прошлый раз. Тускло поблескивали в неверном ночном свете стекла шкафов и глаза охотничьих трофеев хозяина кабинета. Кабан и олень, казалось, кидали на Алину недобрые взгляды. Возможно, они и не пылали любовью к тому, кто лишил их жизни, но и непрошенные ночной гости тоже не были рады. Алина подошла к столу. В первом ящике оказалось несколько папок с бумагами. Какие-то записи от руки, столбики цифр, химические формулы, несколько листов с распечатками лабораторных анализов. Похоже, Кобот занимался какой-то научной деятельностью. Алина на секунду задумалась, не захватить ли бумаги с собой, но решила, что сейчас это не важно, да и не нужно раньше времени тревожить хозяина кабинета. Если все же ей удастся обнаружить что-то важное в таинственной закрытой зоне здания, то все эти документы в любом случае попадут в нужные руки, когда будут изъяты при обыске. Алина аккуратно осмотрела ящик, закрыла и открыла следующий. Он был почти пустой, а среди раскатившихся карандашей, старых ручек и скрепок Алина увидела большой стальной ключ. Сердце учащенно забилось. Алина взяла ключ, оказавшийся тяжелым и нагретым на ощупь. Закрыла ящик, вышла из кабинета и почти бегом устремилась к железной двери в противоположном конце коридора. Механический замок глухо лязгнул, отзываясь на повороты ключа. 1, 2, 3, 4 раза. Теперь ключ-карта. Алина вставила ее в считывающее устройство, и через мгновение красный огонек сменился зеленым, раздался характерный щелчок, и дверь приоткрылась. Путь в запретную зону был свободен. Пространство за дверью было заполнено непроницаемой черной темнотой. Алина, похвалив себя за предусмотрительность, достала из кармана фонарик, и желтый луч осветил уходящий вдаль длинный узкий коридор с закрытыми дверями. Алина сделала шаг, и дверь за ее спиной мягко захлопнулась с тихим щелчком. На электронном замке снова зажглась красная лампочка. Воздух был душным и жарким. Стены и пол покрывал тонкий слой пыли, и только под ногами посередине коридора тускло поблескивал линолеум. Там пыль была стерта подошвами тех, кто здесь проходил. Алина пошла вперед по этой блестящей, как слюда, дорожке, одну за одной открывая незапертые боковые двери. Помещения по обе стороны коридора были большими, квадратными и почти пустыми. В одном из них жара была еще сильнее. На всех четырех стенах висели обогреватели, над которыми тянулись ряды длинных полок, пустых, но не пыльных, а значит, совсем недавно ими пользовались. В углу она увидела несколько лежащих на полу открытых сумок, выложенных изнутри мягким блестящим материалом, напоминающим фольгу. В двух других комнатах было прохладнее, обогреватели выключены, а на полках скопилась пыль. В одном из пустых кабинетов находилось несколько чемоданов, металлических с кодовыми замками, слоем уплотняющей резины, но, судя по весу, пустых. В другом кабинете стояло несколько коробок с множеством небольших бутылочек, похожих на те, в которые разливают пробники вина. Бутылочки были сделаны из темного непрозрачного стекла. Еще две стоящие рядом коробки оказались заполнены маленькими пробками. Алина миновала коридор и толкнула дверь в самом его конце. За дверью оказалась лестница, пролеты вели вниз к тем закрытым этажам, входа на которые не было из других помещений Данка. Сама лестница была узкой, простой, с обыкновенными железными перилами, покрытыми черным дешевым пластиком. Как бы то ни было, это место явно не предназначалось для посещения гостями и клиентами медицинского центра. Алина посмотрела на часы. У нее оставалось примерно 7 минут до того момента, как не дождавшийся прибытия ночного пациента охранник Георгий начнет проявлять признаки беспокойства. Но возвращаться обратно сейчас было совершенно немыслимо, и Алина стала спускаться вниз. Помещения на третьем этаже были заполнены медицинским оборудованием. Луч фонаря выхватывал из темноты зачехленные, накрытые прозрачным пластиком, а иногда даже не распакованные рентгеновские аппараты, оборудование для УЗИ и флюорографических исследований. Два огромных агрегата МРТ, операционные столы, сложенные кое-как большие и маленькие коробки с логотипами производителей. Современное дорогостоящее оборудование было составлено без всякого порядка и покрывалось серой пылью, которая толстым слоем лежала на упаковочном пластике и картоне. Еще два кабинета оказались завалены хаотичными залежами медицинских халатов, операционной одежды, россыпью инструментов, перевязочных материалов и даже лекарств. Чувствовалось что-то зловещее в этом молчаливом хранилище того, что было предназначено для спасения человеческой жизни, а сейчас пылилось тут в мрачном забвении. Алина снова вернулась на лестницу и стала спускаться ниже. Здесь было заметно прохладнее, а когда Алина толкнула дверь второго этажа, холод сделался еще более ощутимым. Она посветила фонариком, и луч его мгновенно затерялся в темноте огромного пространства. Второй этаж не был разделен на кабинеты. Окна оказались заложены кирпичом, а большое холодное помещение уставлено рядами коробок с вином. Алина быстро прошла вдоль штабелей, читая название. Кто бы ни занимался материальным снабжением этой странной части Данка, он явно не экономил ни на медицинском оборудовании, ни на алкоголе. Все вино было известных марок, лучших сортов и с прекрасно подобранными годами урожая, во всяком случае, насколько об этом могла судить Алина, которая благодаря отцу и его бизнесу волей-неволей научилась разбираться в винах. 20 минут истекли. Собственно, это случилось уже 5 минут назад, так что скоро сверху вполне могут послышаться шаги охранника Георгия, а возможно и не его одного. Алина опять оказалась на лестнице, которая заканчивалась на втором этаже узкой площадкой. Похоже, придется возвращаться ни с чем. Жаркие помещения с полками, пустые бутылки, пылящиеся без дела медицинское оборудование и запасы вина — это, конечно, очень интригующе, и будь здесь Гронский, он бы сумел объяснить все какой-нибудь очередной увлекательной теорией. Но только вот ничто из этого не подходит на роль изобличающих улик. Алина повернулась и уже поставила ногу на ступеньку, как луч фонаря, скользнув по стенам лестничной площадки, высветил в противоположной стене еще одну металлическую дверь. Алина подошла ближе, подергала за круглую ручку. Дверь была заперта на механический замок. Не особо рассчитывая на успех, Алина вставила стальной ключ в чернеющую скважину, и он неожиданно легко повернулся все четыре раза. Дверь открылась. Сразу за ней, на расстоянии полуметра, оказалась еще одна дверь, деревянная, рассохшаяся от времени, покрытая чешуйками облупившейся краски. Алина толкнула ее, и та с легким скрипом отворилась. Пахнула сыростью, и прямо перед ней распахнулись темные недра старой квартиры в том самом заброшенном доме, к стене которого примыкал медицинский центр. Алина поколебалась несколько мгновений, но все же сделала шаг и вошла в затхлую тьму. Воздух здесь был пыльным и пропитанным запахом тления. Старые половицы кряхтели и мягко проседали под ногами. Холод и сырость проникали через разбитые окна вместе с призрачным синеватым светом и монотонным далеким гулом ночного города, похожим на долгие вздохи огромного живого существа. Алину окружала неприветливая глухая тишина, как будто квартира затаила злобу на тех, кто бросил ее умирать и разваливаться изнутри, а заодно и на весь человеческий род. Луч фонаря встревоженно метался вокруг, тускло освещая свешивающиеся со стен лоскуты обоев, покосившуюся мебель, выдвинутые ящики столов, продавленный диван, покрытый гниющими тряпками. На полу были разбросаны игральные карты, и снизу вверх смотрели пиковые короли и валеты, словно предвещая несчастье. Алине стало не по себе. Казалось, что в этой квартире, навсегда оставленной людьми, поселились теперь какие-то другие люди, такие же обветшалые, грязные, подгнившие и очень недобрые, как и все здесь. Алина двигалась вперед, осторожно заглядывая в открытые комнаты по обе стороны длинного коридора. Приметы ушедшего быта оставляли гнетущее впечатление. Пожелтевший плакат календаря за какой-то забытый год, свисающая рваная занавеска, разбросанные и распухшие от плесени книги — все это, когда-то бывшие атрибутами жизни, теперь стало печальными свидетельствами смерти. Особенно было неприятно думать о том, чьи руки разбросали игральные карты по полу, или выдвинули ящики стола, или раскрыли одну из книг посередине, да так и оставили, словно собираясь вернуться. Видение другого человека, восседающего на дырявом стуле за трухлявым столом и читающего книгу, покрытую черными пятнами плесени, заставило Алину нервно ускорить шаг. Коридор заканчивался большой кухней. На плите и столах стояли почерневшие мятые кастрюли. В буфете среди пыли виднелась забытая тарелка. В дальнем углу кухни темнел дверной проем, и Алина направилась туда, стараясь унять страх и подавить растущее паническое чувство, что она здесь не одна, что стоит ей обернуться, и она увидит тех, чьи взгляды ощущает спиной. Алина почти бегом миновала маленькую прихожую, успев отметить, что на вешалке висит какое-то серое одеяние, похожее на пальто и саван одновременно, и выскочила на лестничную площадку. Сюда выходили двери еще трех квартир, все приоткрытые, как прищуренные веки, из-под которых что-то наблюдает за вторгшимся чужаком пустыми провалами глазниц. Алина внимательно осмотрелась. На полу, в пыли и крошеве осыпавшейся штукатурки, были видны следы, точнее, едва заметная тропа. Кто бы ни проходил здесь, его путь шел не в соседние квартиры, а вниз по лестнице. Алина стала спускаться, стараясь ступать как можно тише и ощущая, как три этажа пустого дома нависают сверху гнетущим темным молчанием. Лестница вела все ниже и ниже, мимо пустых квартир первого этажа, заколоченной двери подъезда, пока последний, самый короткий пролет из покосившихся ступеней не уперся в подвальную дверь, низкую, толстую, обитую листами крашеного железа. Петли для навесного замка свободно болтались, торча в разные стороны. Алина мгновение помедлила, а потом потянула дверь на себя. За дверью оказалась еще одна лестница из десятка ступеней, плавно поворачивающая вправо в темноту огромного подвала. Снизу несло застарелой сыростью, влажным кирпичом, а еще металлом и едва уловимым, но таким знакомым запахом морга. Алина посветила фонариком. Рядом с дверью на стене был большой старинный рубильник. Она с усилием нажала на него. Рукоятка, громко щелкнув, упала вниз, и в подвале с гудением и стеклянным потрескиванием одна за другой вспыхнули лампы дневного света. Алина спустилась вниз, посмотрела на то, что осветили лампы, и поняла, что на этот раз она пришла туда, куда надо. Подвал был огромным, шириной во всю площадь находящегося над ним дома, с довольно высоким потолком и плотно утрамбованным земляным полом, от которого тянуло холодом. Справа от входа в два ряда стояли большие железные клетки из толстых прутьев, верхние концы которых уходили в камень потолка, а нижние были приварены к металлическим плитам в основании. Тяжелые цепи с висячими замками запирали решетчатые двери. Всего клеток было 6. Алина увидела внутри табуреты, брошенные на пол дырявые старые матрасы и стоящие прямо на полу пожелтевшие фаянсовые унитазы. За клетками у правой стены подвала стояли два больших железных стола, покрашенных серой, уже облупившейся краской. Ножки столов были снабжены колесами, а сами столы — двумя парами грубых толстых ремней и широкими желобами кровостоков, покрытых вязкой черно-багровой запекшейся коркой. Над столами свисали хирургические лампы и цепи с остальными мясницкими крюками. В двух железных шкафах без дверец были разложены хирургические инструменты, новые и старые, чистые и покрытые бурыми пятнами. Прямые и изогнутые пилы, ланцеты, скальпели, ножницы всех размеров, щипцы и ручные толстые сверла. Рядом, прямо в кирпичную стену, было вбито несколько загнутых вверх гвоздей, на которых висели грязно-серые и синие халаты. Здесь же располагалась покрытая пятнами ржавчины металлическая раковина с одним краном и с огрызком хозяйственного мыла. В углу у раковины грязной кучей валялись заскорузлые от крови фартуки. Чуть дальше у задней стены подвала стояли 6 больших в человеческий рост железных холодильников, похожих на сейф и гроб одновременно. Они были заперты на висячие замки, и от каждого холодильника вился толстый черный кабель, подключенный к одной из 6 промышленных розеток внизу стены. Алина шла, стараясь ступать как можно легче по земляному полу, словно боясь потревожить неподвижную тишину. В дальнем правом углу она увидела небольшую железную дверь с грубо намалеванным белой краской каким-то странным символом. Замочной скважины на двери не было, а когда Алина попыталась ее открыть, та лишь слегка подалась в пазах, а изнутри послышалось едва различимое звяканье засова. Левая часть подвала была отгорожена короткой и низкой кирпичной стеной. За ней Алина увидела помещение, в котором безошибочно можно было узнать лабораторию. Вытянутый прямоугольник из серых металлических стен с большими окнами, забранными толстым стеклом, которые отделяли ее от остального подвала. Внутри аккуратно размещалось оборудование для химического анализа, рабочий стол с разнообразной посудой и 2 холодильника, которые обычно используются для хранения биологических образцов. Алина подошла ближе и заглянула внутрь. Пол в этом помещении был не земляным, а плиточным, очень чистым. А рядом с входом на плечиках вешалки висел новый рабочий лабораторный костюм. Она взялась за матовую стальную ручку двери, подергала, потом попробовала вставить свой мастер-ключ в электронный замок, но дверь по-прежнему осталась закрытой. Алина прошла чуть дальше и в углу подвала увидела низкую широкую дыру, образованную неровно осыпавшейся кирпичной кладкой. Она посветила туда фонариком. Желтоватый луч потерялся в кромешной тьме уходящего вниз глубокого провала. Из темноты доносились запахи потревоженной земли, влаги и разложения. Где-то в глубине одиноко прозвучала упавшая капля воды. Алина еще раз окинула взглядом лабораторию, клетки, железные столы с ремнями и потеками крови, цепи, огромные холодильники и решительно направилась к выходу. Ей было достаточно. Что бы ни происходило в этом подвале, это уж точно не было лечебно-оздоровительными процедурами. Даже если бы на железных столах и разбросанных грязных халатах не было красноречивых кровавых пятен, тяжелая гнетущая обстановка подземелья, пропитанная болью, страхом и смертью, говорила сама за себя. Алина поспешно поднялась по лестнице к выходу, выключила рубильник и плотно закрыла низкую дверь. Когда на обратном пути она снова проходила через заброшенную квартиру, наполненную холодной и злой духотой, ей почему-то уже совсем не было страшно. Она аккуратно заперла дверь в закрытую зону, вернулась в кабинет Кобота, положила ключ на место и стала спускаться по лестнице к выходу. С момента ее решительного вторжения в Данка прошло уже чуть больше часа, но менее всего Алину сейчас волновало, какие чувства и тревоги испытывает охранник Георгий. Даже если бы на выходе ей преградил дорогу целый отряд его коллег во главе с самим Коботом, это вряд ли произвело бы на нее впечатление более сильное, чем недавняя экскурсия по подземельям. Впрочем, Георгий смирно сидел на своем месте, глядя в телевизор. Он только мрачно взглянул на Алину, которая отдала ему ключ, и кивнул, когда она сказала: «Клиент не доехал». Увы, так бывает. Алина миновала пост охраны и через минуту уже вдыхала промозглый холодный воздух, показавшийся ей сейчас сладким и свежим. Некоторое время она стояла, переводя дыхание, рядом с машиной, потом открыла салон, села внутрь и достала телефон. «Следственный комитет, дежурный, слушаю», — услышала она в трубке. «Здравствуйте», — сказала Алина. «Я Назарова Алина Сергеевна, старший эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы. Пожалуйста, примите оперативную информацию».